Вернувшись с прогулки, Оливье де Пренест хорошо позавтракал, правда, в одиночестве, так как маньюака все еще не было. В гостинице ему сказали, что обычно тот приезжает только с 7-часовым поездом. И Оливье, чтобы как-то провести время, пошел, не расставаясь с драгоценным чемоданчиком, выкурить сигару на набережную. Завтрак был вкусный, вино тоже не оставляло желать ничего лучшего. Он чувствовал себя прекрасно. Эти большие красивые корабли, еле-еле качающиеся на спокойной воде, эти крепкие суда, которые кажутся такими ленивыми и скучающими, не говорят ли они вам молчаливо, когда двинемся мы к счастью? Оливье и в самом деле кажется, что они говорят ему, медленно покачиваясь в серых волнах Гаронны. «Торопись, поднимись на палубу», — шепчут они, — «пока мы еще здесь, под этими умирающими лучами солнца, а не то, когда ты завтра при ярком солнце вернешься сюда, ты нас здесь не застанешь». В самом конце набережной Оливье близко подошел к одному из этих соблазнителей. Это был прелестный трехмачтовый корабль, весь выкрашенный в светло-желтый цвет, такой пропорциональный, что, несмотря на свои 200 футов длины, он кажется детской игрушкой. И какое красивое имя! Оно написано черными блестящими буквами на белых спасательных кругах, как бы сделанных из фарфора. «Сан-Эстебан». Оливье рассматривал его с таким же восторгом, как в свое время за решеткой зоологического сада глядел на цесарку. А, этот кораблик пришел с ее родины. Но она-то уже не вернется туда никогда. А он сегодня, быть может, или завтра вернется к счастью. Ветер крепнет, масса веревок, названий которых Оливье не знает, переплетаются от одной мачты к другой, совершенно как паутина, выделяясь на угасающем вечернем небе. На других кораблях рядом слышны глухие удары, крики, плеск выливаемой воды, а на этом ни звука. По мере того, как в свете умирающего дня другие темнеют, этот желтый брик становится белым. Легкий мостик длиною в 6 футов соединяет его с берегом. Сам, удивленный своим поступком, Оливье поднимается по мостику. И вот он уже собирается переступить за борт парусника, но не успевает. Что-то черное вынырнуло из-под палубы. Оливье едва успел разглядеть кудлатую голову, медно-красное, почти багровое лицо. И вот он выброшен на набережную. Чуть-чуть при этом неожиданном полете не упал в Гаронну его драгоценный чемоданчик. Вот было бы весело броситься на поиски лодки, чтобы плыть за автографами министров. Мостик исчез. Молчаливый брик соединяется теперь с землей только 2 толстыми канатами, которые блестят над водой. «Экая скотина!» — думает Оливье. «Интересно знать, какой национальности этот тип?» Он идет вдоль парусника. Ни звука, ни малейшего света не видно в люках. Ни на корме, ни на носу — ничего. Нет даже надписи порта, откуда он пришел. «А, к черту, брик!» — говорит он, смеясь. «Во всем виноват я сам. Маньюак должен меня ждать уже с час в гостинице. Вернемся?»